посвященные открытию новых проектов в Вест-Энде, конференции в Сити. Может, это являлось простым совпадением, но Сид всегда работала допоздна, когда не надо было спешить домой к Пегги. Да, наверное, это всего лишь совпадение. Так я думал, пока не узнал его машину. Я стоял у окна, когда увидел подъезжающий Porsche 911. Была поздняя ночь, или скорее раннее утро, когда знакомый 911 въехал на нашу улицу с хищной грацией акулы, охотящейся на мелководье. Машина остановилась, мне были видны их силуэты. Я наблюдал за профилем моей жены и Люка Мура, которые сидели в Порше и разговаривали, просто разговаривали. Когда послышался звук отпираемого замка, я уже находился в постели. Лежал на боку с закрытыми глазами и ровно дышал. Моя жена прошла на цыпочках в спальню и начала как можно тише раздеваться, притворяясь, что поздно вернулась с работы, в то время как ее муж притворялся спящим. В кресле моего отца сидел какой-то старик. От этого мне показалось, что я ошибся адресом и пришел не туда. Никто никогда не садился в кресло моего отца, ни моя мама, ни Пэт, ни я. Старое кресло у камина являлось не самым лучшим местом в доме. Оно стояло напротив телевизора под неудобным углом, к тому же его мягкое сиденье продавилось от старости, но это всегда было кресло моего отца, что-то вроде провинциального трона в современном каменном дворце. И хотя отца не было в живых уже 2 года, оно всегда оставалось его креслом. Кто же этот старик? «Здрась, паря!» — произнес он, обращаясь ко мне. «Здрась, паря?» Что это он имеет в виду? Внешне старик выглядел прямой противоположностью моего отца. У него имелась роскошная серебристая шевелюра, зачесанная назад, тогда как мой отец обладал гладкой, блестящей лысиной. Мой отец был плотным и мускулистым, а этот тип имел осиную талию престарелого жиголо. Отец всегда носил дома широкие спортивные брюки, матерчатые тапочки под гобелен от Маркса и Спенсера и кардиганы, какого попало немаркого цвета. Настоящий провинциальный папаша, хотя я знал, что под скромным свитером прячутся военные ранения. Этот же самозванец вырядился ковбоем. Рубашка с бахромой, сапоги с острыми носами и высокими каблуками. Тесные, обтягивающие джинсы Levi's с огромной пряжкой на ремне, под которыми ясно виднелись выпуклые очертания его старческого отростка. Дедушка кантри-певца Глена Кэмпбелла. «Здрась, паря!» — повторил он, медленно поднимаясь из кресла моего отца, совсем не торопясь. «Зовусь я Тексом. Ты, должно быть, Гарри. Рад познакомиться, приятель. Элизабет много про тебя рассказывала». Нэнси Гриффин пела «Печаль одинокой звезды». Напевая, в комнату вошла моя мать с подносом, на котором были расставлены чашки, чайник и тарелка с печеньем. «Я вижу, ты уже познакомился с Грэмом, дорогой», — сказала она. «Грэм? Я думал, Текс — это мое сценическое имя», — сказал он, не моргнув глазом. «Грэм. Не знаю, но как-то не звучит, когда выделяешь все эти кренделя, верно ведь?» «О, ты бы видел, как Грэм, я хотел сказать, Текс, танцует!» — хихикнула моя мать, передавая по кругу имбирное печенье. Иногда начинает казаться, что еще немного, и он просто взлетит в воздух на своих старых ходулях.